можно сказать, для своих 42 лет этот Клавдий Регин сделал баснословную карьеру. При нынешнем предприимчивом императоре возникло множество коммерческих дел, крупных дел, и Клавдий Регин имеет в каждом свою долю. На его судах доставляется большая часть хлеба из Египта и Ливии, его зернохранилища в Путиолах и Остии считаются достопримечательностями. Путиолы — приморский город близ Неаполя, ныне Поццуоли. Остия — город в устье Тибра, морская гавань Рима. Сенатор Марул и придворный ювелир Клавдий Регин разговаривали громко и без стеснения, так что первому ряду любопытных, в котором стоял Иосиф, было слышно каждое слово. Иосиф ожидал, что эти двое людей, имена которых в литературных кругах всего мира произносились с почтением, ибо Клавдий Регин считался первым издателем Рима, обменяются значительными мыслями об эстетической ценности нового сооружения. Он жадно прислушивался. Правда, уследить за их быстрой латинской речью ему было трудно, но он все же понял, что разговор идет вовсе не о вопросах эстетических или философских. Они говорили о ценах, курсах, о делах. Отчетливо долетал из носилок высокий гнусавый голос сенатора, который спрашивал, весело подразнивая собеседника, и притом так громко, что его слышали даже стоявшие в отдалении. «А что, Клавдий Регин? На постройке цирка вы тоже зарабатываете?» Ювелир, он сидел в солнечных лучах на каменной глыбе, положив руки на толстые колени, ответил также беззаботно. «К сожалению, нет, сенатор Марул. Я полагал, что при поставках для цирка наш архитектор взял в долю у вас». Иосиф мог бы услышать еще больше из беседы обоих господ, но ему мешали недостаточное знакомство с языком и отсутствие специальных познаний. Гид, и сам не вполне осведомленный, пытался ему помочь. По-видимому, Клавдий Регин, так же, как и сенатор Марул, в малозастроенных кварталах окраин заблаговременно скупил по дешевой цене огромные земельные участки. Теперь, после пожара, император расчищал центр города для общественных зданий, и доходные дома были оттеснены к окраинам, поэтому трудно было даже точно определить, какую ценность приобрели эти окраинные участки. «Разве членам Сената не запрещено заниматься коммерцией?» — вдруг спросил Иосиф гида. Тот растерянно взглянул на своего клиента. Некоторые из стоявших вокруг услышали, они рассмеялись. Другие их поддержали. Вопрос провинциала передавался дальше — и вдруг поднялся оглушительный хохот, хохотал весь огромный цирк. Сенатор Марул осведомился о причине. Вокруг Иосифа образовалось пустое пространство. Он очутился лицом к лицу с обоими знатными господами. «Вы чем-то недовольны, молодой человек?» — спросил толстяк агрессивным, но не лишенным шутливости тоном. Он сидел на каменной глыбе, вытянув руки вдоль массивных ляжек, словно статуя египетского царя. Ясно светило солнце, не очень жарко, дул легкий ветерок, вокруг царило хорошее настроение. Многочисленная свита с удовольствием слушала беседу двух знатных римлян с провинциалом. Иосиф держался скромно, но отнюдь не смущенно. «Я в Риме всего 3 дня», — сказал он с некоторым трудом по-гречески. «Разве уж так смешно, что я не сразу разобрался в квартирном вопросе большого города?» «А вы откуда?» — спросил не покидавший носилок сенатор. «Из Египта?» — спросил Клавдий Регин. «Я из Иерусалима», — отвечал Иосиф и назвал свое полное имя. «Иосиф бен Маттафий, священник первой череды». «Для Иерусалима недурно», — заметил сенатор, и трудно было понять, говорит он серьезно или шутит. Священник первой череды. Священники, ведавшие жертвоприношениями и храмовой службой, делились на 24 череды, исполнявшие свои обязанности по очереди. По словам самого Флавия, против Апиона, глава 2, число священников в каждой череде доходило до 5000. В изображаемую эпоху череды менялись еженедельно. Архитектор Целлер выказывал нетерпение. Ему хотелось объяснить господам свои проекты, блестящие проекты, остроумные и смелые, и он не мог допустить, чтобы неотесанный провинциал помешал ему. Но финансист Клавдий Реген был любопытен от природы. Он удобно сидел на теплом камне и выспрашивал молодого еврея. Иосиф охотно отвечал. Ему хотелось рассказать что-нибудь, возможно, более новое и интересное, придать себе и своему народу значительность. «Бывает ли и здесь, в Риме, — спрашивал он, — чтобы здания заболевали проказой?» «Нет, — отвечали ему, — не бывает. А в Иудее, — рассказывал Иосиф, — это случается. Тогда на стенах появляются маленькие красноватые или зеленоватые углубления. Порой дело доходит до того, что дом приходится ломать. Иногда помогает священник, но церемония эта очень сложна. Священник приказывает выломать заболевшие камни, затем берет двух птиц, кусок кедрового дерева, червленую шерсть и исоп. Кровью одной из птиц он должен окропить дом 7 раз, а другую птицу выпустить на свободу в открытом поле, за городом, и тем умилостивить божество. Тогда считается, что благодаря этой жертве дом очищен». Стоявшие вокруг слушали его рассказ с интересом, большинство без всякой насмешки, ибо их влекло к необычному, и они любили все жуткое. Ювелир Клавдий Реген серьезно рассматривал своими сонными глазами пылкого худощавого юношу. «Вы здесь по делам, доктор Иосиф?» — спросил он. «Или просто хотите посмотреть, как отстраивается наш город?» «Я здесь по делам», — ответил Иосиф. «Мне нужно освободить 3 невинных. У нас это считается неотложным делом». «Я только боюсь», — заметил позевывая сенатор, «что мы в настоящее время настолько заняты строительством, что у нас не хватит времени разбираться в подробностях дела о 3 невинных». Архитектор сказал с нетерпением. «Балюстраду в императорской ложе я сделаю вот из этого серпентина с зелеными и черными прожилками. Мне прислали из Спарты особенно хорошую глыбу. По дороге сюда я видел новостройки в Александрии», — сказал Иосиф. Он не хотел, чтобы его вытеснили из разговора. «Там улицы широкие, светлые, прямые». Архитектор пренебрежительно ответил. «Отстраивать Александрию может каждый каменщик. У них просторно, ровная местность». «Успокойтесь, учитель», — сказал своим высоким жирным голосом Клавдий Реген. «Что Рим — это совсем другое, чем Александрия, ясно и слепому». «Разрешите мне объяснить молодому человеку», — сказал, улыбаясь, сенатор Марул. Он вдохновился. Ему хотелось показать себя, как любил это делать император Нерон и многие знатные придворные. Он велел раздвинуть пошире занавески носилок, чтобы все могли его видеть, худое холеное лицо, сенаторскую пурпурную полосу на одежде. Сенаторскую пурпурную полосу на одежде. К числу знаков достоинства, отличавших сенаторское сословие, первое в государстве, принадлежали широкая пурпурная полоса на передней стороне туники, спускавшиеся от шеи вниз, и, упоминаемые ниже, высокие башмаки, украшенные полумесяцем из слоновой кости или серебра. Он осмотрел провинциала сквозь смарагд своего лорнета. «Да, молодой человек», — сказал он гнусавым насмешливым голосом, — «мы еще только строимся, мы еще не готовы. Но и сейчас уже не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы представить себе, каким мы станем городом еще до конца этого года». Он слегка выпрямился, вытянул ногу, обутую в красный башмак на высокой подошве, привилегия высшей знати, и заговорил, чуть пародируя манеру рыночного зазывалы. «Могу утверждать без преувеличения, кто не видел Золотого Рима, Тот не может сказать, что он действительно жил на свете. В какой бы точке Рима вы, господин мой, ни находились, вы всегда в центре, ибо у нас нет границы. Мы поглощаем все новые и новые пригороды. Вы услышите здесь сотни наречий. Вы можете здесь изучать особенности всех народов. Здесь больше греков, чем в Афинах, больше африканцев, чем в Карфагене. Вы, не совершая кругосветного путешествия, можете найти у нас продукты всего мира. Вы найдете здесь товары из Индии и Аравии в таком обилии, что сочтете тамошние земли навсегда опустошенными. И решите, что населяющим их племенам для удовлетворения спроса на собственную продукцию придется ездить в Рим.